Глава шестая. Когда я снял Каю с паузы после ухода гостей, первым, что она сказала, было: «Про резонанс забудь, толстожопая. Консеншуал секс только в фабричном режиме. Запрись в сортире и сделай меня доброй, понял?» «Понял», — ответил я, фальшиво изображая смирение. «Что ж я теперь делать-то буду, а?» Она посмотрела на меня с хмурым недоверием, словно чуя, что у меня заготовлен следующий ход. Лапочка не ошиблась, и готов он был уже давно. Когда стало ясно, что она всерьез намерена меня шантажировать, захлопывая перед моим носом дверцу, только что показанный мне рай, я понял, мне нужно ответное оружие. Шантаж так шантаж. Думаю, в этой области ни один алгоритм еще долго не сможет сравниться с обиженным и обозленным человеком. В первые дни, как бы в шутку, я пугал ее тем, что объясню Грыму, кто она такая на самом деле. Сначала это помогало, но долго так продолжаться не могло. Грым так или иначе догадался бы сам. В крайнем случае заметила бы Хлоя. Поэтому я не особо переживал, когда из колоды выпал этот козырь. У меня наготове был другой. Кая так долго и старательно имитировала интерес к Грыму, что не могла легко отказаться от этого модуса поведения. Все ее требования и просьбы теперь так или иначе касались символического соперника. И она вынуждена была изображать не только постоянный интерес к нему, но и заботу о его благополучии. Именно этим я и собирался воспользоваться. «Иди сюда», — сказал я, — «кое-что тебе покажу». Она сделала гримасу в том смысле, что ей совершенно неинтересно. Я прошел свою боевую рубку и устроился на рабочем месте. «Это про Грыма», — еле слышно буркнул я под нос. «Она слышит, как кошка». Не прошло и минуты, как она появилась рядом и тихо присела на кушетку возле контрольного монитора. Все еще с таким видом, будто боится испачкаться о воздух, который я выдыхаю. Я включил запись. Это была обычная контрольная дорожка черного ящика Хенилора при патрулировании Оркленда. На монитору появился подвал дома, снятый через прицел с включенной гипероптикой. Видны были три фигурки, просто контуры, заполненные мерцающими блестками. Одна фигурка сидела у стены, другая стояла рядом. Третья фигурка держала в руках какой-то длинный и тонкий предмет. Она замахнулась им и ударила сидящего по ноге. Вторая фигурка попыталась помешать, но не успела. Я включил звук и стал слышен постепенно затихающий крик. «Я это видела», — сказала Кая. «Ты не видела вот этого», — ответил я и нажал на кнопку «Max HUD». На монитору сразу же появилось целое море информации, включая силу и направление ветра, показания радаров дальнего и близкого радиуса и даже фазы Луны в момент съемки. Пару сложных графов в верхнем левом углу экрана не понимал я сам. Одновременно с этим великолепием рядом с оркскими фигурками высветились их индивидуальные нестираемые номера. 13505001484410 и 13598476601122. Это были данные Грыма и Хлои. Я был уверен, что Кая помнит их наизусть. Я остановил запись и спросил: «Ты помнишь, как все началось? Ты попросила меня его спасти. И я это сделал. Совершил, между прочим, серьезное служебное нарушение. Скрыл обстоятельства от руководства. Я знал, что проверить мои слова она не сможет никак. Теперь поразмысли», — продолжал я. «Что будет с твоим Грымом, если я передам эту запись по инстанции?» Она молчала. «Не знаешь?» — спросил я. «Я, честно говоря, тоже точно не знаю, но думаю, что все для него кончится достаточно безболезненно. Мы все-таки гуманное общество». «В каком смысле безболезненно?» — спросила она. Тревога очень шла к ее нежному личику. «В том смысле, что это будет, скорее всего, летальная инъекция или газовая камера. Все произойдет быстро». «А что будет с тобой?» — спросила она неуверенно. «Ты же тоже совершил нарушение». «Я знаю, что тебе на меня плевать», — сказал я горько. «Ты только рада будешь, если меня отправят на тот свет вслед за этим оркским волчонком. Но я тебя разочарую. Мне в самом тяжелом случае сделают предупреждение по службе. А, скорее всего, просто оштрафуют. Ты ведь говорил, что рискуешь всем», — сказала она. Я засмеялся. «А разве с тобой можно иначе? От тебя ведь всего приходится добиваться хитростью. Но на деле я могу быть виновен только в халатности. Я не нарушил ни одного прямого приказа». Это была чистая правда. Все свои приказы я выполнил. Она думает невероятно быстро. крохотную долю секунды, которую засечет не всякий хронометр. Но, поскольку ей приходится имитировать человеческое поведение, она потом долго притворяется, будто размышляет. А из-за того, что она работает на высоком уровне существа, она в это время делает всякие оскорбительные гримаски. Смотрит на меня, как на больного слоновьей болезнью, который только что продемонстрировал ей свою маленькую тайну, или морщится, словно я кормлю ее гнилым рыбьим жиром с ложки. Но сейчас она превзошла саму себя. Выглядело это так, как если бы она вдруг поняла, что от ее поведения зависит чья-то очень дорогая ей жизнь, и сразу забыла все свое существо. Но на самом деле, конечно, она никогда ничего не забывает. Поэтому правильнее сказать, что прежний алгоритм был мгновенно вытеснен имеющим более высокий приоритет процессом. «Ты ведь этого не сделаешь, правда?» — спросила она жалобно, и ее брови чуть поднялись над переносицей. Я внутренне затрепетал. Это было верным знаком, что пара капель счастья вот-вот прольется в мой пересохший рот. Если только я все не испорчу сам, такое тоже случалось. «Все будет зависеть от тебя, дорогая», — сказал я. «Если ты будешь обижать меня каждый день...» Она махнула рукой, словно перематывая несколько моих следующих фраз. Впрочем, она действительно их знала. «Но я по-прежнему смогу видеть Грыма?» — спросила она. «Ты будешь брать меня с собой?» И тут я свалял дурака. Я мог выторговать себе любые условия, потому что у меня на руках была самая сильная карта из всех. И тогда, наверное, все сложилось бы по-другому. Но торговля требовала времени и, возможно, новых нервов. А я уже знал, чем закончится обсуждение условий. И во мне победило нетерпение. «Летчики не берут свое слово назад», — сказал я гордо. «Этот вопрос мы уже решили. Обещаешь? Обещаю. А теперь иди к папочке. Вот только не надо этой грустной покорности на мордашке, поняла? Я хочу энтузиазма. Искреннего энтузиазма. Ты ведь делаешь доброе дело, спасаешь оркского выродка от газовой камеры. Радость по этому поводу должна ясно читаться на твоем лице. А то я могу передумать. Ты поняла, моя милая? Вот так, так хорошо». Я сдержал свое слово. Перед следующим выходом из дома Кая провела почти час у зеркала, пробуя разные комбинации накупленного за мои деньги барахла. Я несколько раз ловил себя на том, что во мне поднимается совершенно искреннее раздражение, и мне стоило большого труда удержать себя в руках, напоминая себе, что она старается не для Грыма, а для меня, и полностью достигает своей цели. Кто порадовал меня по-настоящему, так это Грым. Увидев ее, он вздрогнул и отвернулся, и за весь день ни разу на нее не посмотрел. Теперь он реагировал на нее в точности, как Хлоя. Возможно, дело было в том, что его очень интересовали древние машины смерти. Мы гуляли по музею истории снафов, и ему было не до современных машин наслаждения. Кая же была бледна и печальна. Насколько я представляю механизм ее эмоциональной симуляции, это как азартная игра. Управляющие алгоритмы требуют осмысленного постоянства в поведении, и если она ставит на какую-то карту и проигрывает, ей приходится изображать грусть. Выходило весьма убедительно. В моей памяти осталась такая картина. Мы с Грымом и Хлоей стоим возле императорской колесницы, которую много раз использовали в исторических снафах, и слушаем гида. Из бурого деревянного колеса далеко выступает утыканная ржавыми лезвиями ось. Хлоя рассматривает золотую резьбу на борту колесницы, Грым слушает гида и задумчиво водит пальцем по одному из лезвий. Кая в веселой розовой маечке с серебристым котенком на груди стоит в стороне, и вид у нее такой понурый, что у меня вот-вот навернутся на глаза слезы. Ничего, думаю я, с нежностью, которую не может победить никакая рациональность. Вернемся домой, и папочка тебя утешит. И ты поймешь, наконец, моя дурочка, что кроме меня ты никому не нужна в этом мире, совсем никому. Я пытаюсь поймать ее взгляд, но мне не удается. А вот экскурсия на приморскую виллу Лазурного берега, где на 10-метровой обзорной площадке дует настоящий соленый бриз. Грым не понимает, каким образом гипероптика уменьшает сидящую в другом конце площадки Хлою и ходит взад-вперед, пытаясь поймать точку, где та раздвоится или исказится. А я? Я смотрю на силуэт Каи в арке дрожащих листьев и думаю о том, что смеющийся и играющий ее волосами ветер, веселое бесстрастие юности, солнечная сила, которая переполняет ее, пока она глядит из своего мимолетного зеленого алькова на море, все это существует не в ней, а во мне, только во мне. А она не чувствует ничего вообще. и юность в своем чистом виде, если допустить, что такое бывает, встречается лишь как вспышка отраженного света в сердце того, кто утратил ее навсегда. А у тех, кто действительно юн, но уме лишь тягучие повседневные заботы, мелкая зависть, похоть да тщета. Я был уверен, что Грым полностью потерял интерес к Кае. На моей стороне были самые могущественные комплексы оркского сознания. Слова «пупорас» и «куклоёб» считаются у них оскорблениями, а соответствующая им практика почитается недостойной мужчины, главная задача которого — окровавить документы и сгинуть в цирке во славу истинной веры. Чтобы и дальше использовать Грыма в качестве моего символического соперника, Кае пришлось бы победить все оркские предрассудки. Мне было очень любопытно, что она собирается делать. И Грыма, и Хлою чрезвычайно интересовал Лондон, потому что они с детства знали, все богатые орки живут именно там. Когда выяснилось, что Лондон — это просто вид за окном, они немного приуныли. Но затем Хлоя вспомнила про роскошные рестораны, где собирается оркская элита, и весь ее интерес к Бигбизу сосредоточился на них. Бесполезно было тащить ее, скажем, в хранилище древних фильмов или музей технологий. Ее теперь волновал только лондонский ресторан Вертухай. Вертухаями называют высший слой оркской элиты, глобальных урков, которые заправляют в Оркланде. А само выражение «глобальный урк» происходит от верхне-среднесибирского «глобус уркаини», как они официально именуют наш офшар, намекая своему народцу, что мы всего лишь одна из жемчужин в короне уркаганата. Глобальные урки, естественно, живут не внизу, а среди нас. Этот ресторан — одно из мест, где они собираются. Туда может прийти кто угодно, но для большинства это безумно дорого, а для тех, кто может себе позволить, безумно пошло. Таким образом, глобальным уркам удается поддерживать чистоту рядов и на Бигбизе. Сам я не пошел бы в такое заведение ни за какие ковришки, ни из бережливости, а потому что не люблю сидеть в одном зале с господами, которых привык видеть через прицел. Зал ресторана поражал смесью безвкусицы и помпезности, столь характерной для быта богатых орков. Тошно было смотреть на эти скатерти из черно-золотой парчи и дубовые панели с вплетенной в резьбу спастикой. Орки натурально и в Лондоне держатся истинной веры. В зале был даже маленький красный угол, отражающий традиционные оркские ценности, вписанные в новый цивилизационный ландшафт. Кокос с кургана предков, портрет Кагана и образ Маниту, а под ними маленькая надувная женщина с толстой золотой цепью на шее. Для орков ценностью, понятно, была не резиновая женщина, а цепь, причем во всех смыслах, но таким образом они протягивали нам потную руку дружбы. Спасибо, чуть не заплакал. Дневного гранта Sinews Incorporated, которым я располагал, хватило нам с Грымом и Хлоей только на кофе и мороженое. Зато нам достался столик у окна с шикарным видом на Биг Бен, который у орков является чем-то вроде главного фетиша. Я никогда не видел часовой циферблат этой башни так близко. Под ним, оказывается, были выложены золотые слова, похожие на обращение к Маниту. Грым глядел попеременно то на сидящих в зале, то в окно. Но на убитой горем Кае, девочка работала на отлично, его взгляд не останавливался ни на миг. «А где наши нетерпилы?» — спросил он. Я чуть не засмеялся. Нетерпилы сюда не долетают, Грым. Слишком высокая орбита. Оркских нетерпил я не люблю. Конечно, не все они придурки или клоуны, целующие отражение офшара в лужах своей зверофермы. Есть среди них искренние и честные экземпляры. Это, надо признать, лучшие из орков, но таких не пустят даже в желтую зону, не говоря уже о ресторане, Вертухай. Они и сами туда не пойдут. Странный и вымирающий вид, которого давно нет у нас наверху. Да и внизу его представители живут недолго, если, конечно, не работают по контракту. Вымирают они по той причине, что, мягко говоря, не очень умны. Они думают, у них все плохо, потому что у власти рванконтекс. Эх, бедняги вы, бедняги, совсем наоборот. Это рванконтекс у власти, потому что у вас все плохо. А плохо, потому что так было вчера и позавчера, а после понедельника и вторника всегда бывает среда той же недели. Ну, ликвидируете вы своего уркагана вместе с остатками сытой жизни, ибо революция стоит дорого, и что? Не нравится слово «контекс», так будет у вас какой-нибудь другой дран-латекс. Какая разница? Вы-то будете те же самые. И потом, вы не в пустоте живете, а под нами. Обязательно начнется межкультурный диалог. А наши сомелье в таких случаях за словом в карман не лезут. Они туда лезут за стволом. Но говорить этого Грыму я не стал. Да он и сам уже забыл про нетерпил, которых почему-то ожидал здесь встретить. Вокруг было много оркских знаменитостей. Их Грым раньше видел только на монету. Впрочем, одного из сидящих в зале он встречал лично. Это был мезонин-адъютант Рвана Дюрекса, рядом с которым он въехал на оркскую славу в ладье Кагана. Еще присутствовала пара важных газовых вертухаев с охраной. И все орки выглядели страшно встревоженными, как будто их облили кипятком. Все смотрели на монету под потолком. Новостной канал Be Inside Be, кабельные новости Биг Биза, которые не транслируются на Оркланд ни в каком виде, начал передавать Breaking News. Убили Рвана Дюрекса, жившего в изгнании в Лондоне. Да, это была новость. Вот интересно, почему за миг до этого я задумался о ликвидации Кагана? Может, услышал что-то краем уха, а подсознание обработало информацию раньше, чем я ее осмыслил? Или информационные волны распространяются в психической среде сами, без всяких материальных носителей? Дело было так. Поздно вечером, когда Дюрекс сидел на балконе своего открытого дуплекса в нижней части офшара, высшая степень доступной глобальному урку роскоши, независимо от его финансовых возможностей, к его жилищу подлетели три неидентифицированных камеры, ха-ха-ха. Одна из них стрельнула в Дюрекса парализатором, другая зацепила его крюком, перетащила за ограждение балкона, и великий вождь урков совершил вынужденный затяжной прыжок на оркскую славу, где и слился с душами предков. Третья камера разбилась о золотой шар с короной, установленный на балконе Дюрекса для имитации вида с Биг Бена. Такие шары с крестами или коронами, как в окнах ресторана Биг Бен, есть у каждого глобального урка, который может позволить себе внешний балкон и экран-кондиционер. Фишка в том, что они должны быть не 3D-проекцией, а настоящими, из камня и металла. Это у них must-have и ультимативный статусный символ, между собой они называют их яйцами. Мне достаточно было повернуть голову к Биг Бену в окне ресторана, чтобы как следует разглядеть эти знаменитые оркские яйца. Украшения в виде шаров с крестами над циферблатом часов. У краев башни шары были раза в два больше и с коронами для самых серьезных клиентов. Такой, наверное, и был у Рвана Дюрекса. Интересно, предвидели это древние архитекторы или нет? Наши дискурсмонгеры любят говорить, что культ Биг Бена среди оркской элиты — это проявление их вытесненной гомосексуальности, которую они не решаются приблизить к поверхности сознания иными способами. И поэтому поколение за поколением едут в Лондон. С идеологической точки зрения оно, может, и верно, но вообще-то у них внизу с садомией все в порядке, сам сколько раз наблюдал. Может, они ее просто к поверхности сознания не приближают, но я, в конце концов, не дискурсмонгер. И думал я вовсе не об этой курантной символике. Разбить камеру в таких тепличных условиях, пилоты, мать их, действительно, breaking news. Официальной версией убийства, которую предложил Be Inside Be, были разборки в верхнем эшелоне глобальных урков. Но мне сразу все стало ясно. Это был привет всем оставшимся внизу вертухаям, глобальным и не очень. Рван Дюрекс сильно ошибся со своей газовой бомбой, и другие должны были усвоить урок. Про это, разумеется, не было сказано ни единого слова. Но вслед за новостью о смерти Дюрекса начался репортаж с похорон Николя Оливье Лоуренса фон Триера, которого все это время, оказывается, выдерживали в морозильнике, чтобы теперь даже самые глупые смогли проследить причинно-следственную связь. Фон Триера хоронили в 100-метровом бассейне, превращенном для такого торжественного случая в море, по которому уплывает в закат нордическая ладья. И ладья, и море получились хорошо. На открытом погребальном ложе лично возлежал сам Николя Оливье со своей битой на груди. Когда ладья чуть отплыла от берега, собравшиеся на похороны стали делать такие движения, словно стреляют из луков. А на ладью стал падать дождь огненных стрел, и скоро она превратилась в уплывающий от берега костер. Не знаю, включали реальное поддымление или нет, но сделано было со вкусом. Глобальные урки завороженно смотрели на монету. А Грым с Хлоей, похоже, никак не могли взять в толк, почему портрет Кагана в траурной рамке опять показывают в новостях. Для них Рван Дюрекс погиб вместе со штабом на Оркской славе. Я, кстати, слышал, будто так чуть и не случилось. Он якобы напился до такой степени, что его смогли запихать в трейлер только в самый последний момент. Репортаж с похорон фон Триера несколько раз прерывали, чтобы показать скрюченную фигурку Дюрекса в белой рубашке и ночном колпаке, лежащую в траве на Оркской славе. Этот врез сняли хорошо. Начали с занимавшего весь экран колпака с полоской крови, потом перешли на ушибленное в синюху лицо, сползущей по нему мухой, потом на экране появилось все туловище с подогнутыми ногами, крови было на удивление мало для такой высоты. А затем стремительно укрупняющийся план за 2-3 секунды превратил белую фигурку на траве в крохотную точку в огромном зеленом море. Братские могилы были уже неразличимы под свежим дерном. Я думал, у них хватит ума и вкуса увеличить план еще немного и перейти на мою эмблему войны, но они не доперли. Но так тоже вышло недурно. Рождало смутные, не до конца понятные мысли о ничтожестве человека перед лицом природы и космоса. Ну и другого человека, ясное дело, главным образом. И тут, пока я следил за новостями, Кая пошла в атаку. Я не заметил, когда и как это произошло. Просто в какой-то момент я обнаружил, что она снова говорит с Грымом, и тот слушает ее очень внимательно, кивая время от времени головой. Ее слушала даже Хлоя, и тоже, как мне показалось, с интересом. Кая поступила просто и неожиданно. Если оркский Каган применил в качестве оружия газ, то она напала на Грыма, используя свои необъятные знания. Я, кстати, не уверен, что к ней вообще применимо это слово. Четкой границы между содержимым ее памяти и данными, доступными ей через беспроводное подключение, нет. Пока я смотрел на прощающуюся с фон Триером толпу, пришло не меньше 40 человек, почти столько же, сколько на Пупараса Трыга, а смотрело, наверное, 10 миллионов. Она принялась объяснять юным оркам, откуда взялось слово «вертухай». Они, естественно, этого не знали, хотя слышали его с детства. Кая стала пересказывать кусок из «Le Feu Mort». Она говорила быстро и четко, как авиапушка. Этимологии этого слова нет в словарях, но Бернар Анри дал ему подробное объяснение и даже привел различные версии происхождения. По одной — вертухаями. В древности называли особо преданных Кагану орков. Он награждал их драгоценным телефоном верту, к которому прилагалось небольшое поместье с крепостными. Несколько таких телефонов со следами сабельных ударов, пуль и зубов до сих пор хранятся в музее предков в Славе. После смерти телефоны верту клали в курган, поскольку считалось, что, держась за них, можно будет подняться в Алкалу или хотя бы переродиться в Лондоне. Именно эта версия отражена в названии ресторана «Высокий верту». Уркаганат старательно возрождает обычай награждать столпов режима драгоценными мобильниками, для чего постоянно заказывает партии подобных телефонов ювелирам желтой зоны. Хлоя попыталась что-то спросить, но Кая не останавливалась. По другой версии, вертухаями именовали монгольских сборщиков подати, и именно от них телефон верту получил свое название. Это наиболее научная гипотеза. По третьей версии, вертухаем назывался чайный сомелье, который сидел на пулеметной вышке возле чайханы, зазывая на чай рыщущих по сибирской равнине всадников. Чтобы заметить их издалека, ему надо было постоянно вертеться туда-сюда. Отсюда другое название вертухая — смотрящий. Грым спросил, а что делали эти всадники на сибирской равнине, и зачем их надо было зазывать? Кая просияла и опять заговорила. Причем мне казалось, что стоит чуть напрячь зрение, и можно будет увидеть информационные волны, вливающиеся в ее головку по беспроводной связи. Всадников, конечно, не надо было зазывать. Монголы, захватившие Евразию в доисторические времена, посылали к коренному населению сборщиков подати без всяких напоминаний. К этому, по сути, сводилось все государственное управление. Постепенно монголы стали назначать вертухаями местных выдвиженцев. Те лучшие знали родной обычай, были в курсе, у кого что припрятано, и совершенно не уступали монголам в бесчеловечности. Она говорила громко, и я заметил, что глобальные урки с соседних столиков внимательно прислушиваются к нашему разговору. Уклад был настолько эффективным, что сохранился, когда монголы сошли со сцены. Оркские выдвиженцы стали самоназначаться вертухаями в суверенном порядке, а собранную дань присваивали. Система пережила не только монголов, но и западный проект, с которым находилась в отношениях заискивающего противостояния. Уникальный в истории случай, когда самопорабощение народа оказалось невероятно живучим социальным конструктом. Тут не выдержал глобальный урк в модном серебристом хитоне, сидевший за соседним столом, и вмешался в наш разговор. «В этих взглядах нет ничего нового», — сказал он. «На якобы арабскую природу древних урков указывали многие историки-расисты, но нет», — перебила Кая. «Дело не в том, что это был народ-раб. В древности все народы были рабами. Но оркская вертуха-элита ухитрялась выполнять роль колониальной администрации даже в те годы, когда внешнего поработителя не было. Если вы знаете свою культурную историю, это называлось «правительство как единственный европеец». Орк демонстративно встал из-за стола и пошел к выходу. На Каю это никакого впечатления не произвело. Однако к нам по залу уже шел метрдотель. Тоже глобальный урк, сразу было видно по морде. «Администрация ресторана вправе отказать в обслуживании любому из клиентов», — начал он издалека. Грым и Хлоя, похоже, всерьез напугались. «Ну и отказывайте», — сказал я, показывая значок «Sinus Incorporated». «Я все равно больше ничего заказывать не хочу, у вас здесь неоправданно дорого. А сидеть и доедать оплаченное мороженое я имею полное право по закону о правах потребителя. Я представитель свободных СМИ. И здесь не оркская сатрапия, а Биг Биз. У нас запрещена съемка». «Мы ничего не снимаем», — сказал я. «Мы едим мороженое». Глобальные урки никогда не знают, что происходит вокруг на самом деле. И постоянно боятся, что кто-нибудь, кто знает, вдруг резко опустит их активы в пассивы, если выражаться на их языке. Поэтому скандала не получилось. Метрдотель сел за покинутый оскорбленный вертухаем столик, вынул блокнот и стал демонстративно прислушиваться к нашему разговору. Напугал, да. Иногда говорят, что многие из глобальных урков — сотрудники оркских спецслужб. Да пожалуйста. По сравнению с этими детьми, Биг Бис — одна большая спецслужба, которая одновременно является таблоидом, стиральной машиной, банкоматом, вибратором и кабинкой для исповеди. Пусть себе шпионят. Если мы даже специально начнем им объяснять, как у нас все устроено, они все равно ничего не поймут. В общем, мы так и остались сидеть за столиком, и тут Кая показала себя с несколько неожиданной стороны. Поняв, что ее слушает оркский метрдотель, она начала громко рассказывать Грыму с Хлоей о склоке между ресторанами «Вертухай» и «Биг Бен». Видно, увидела информацию через свое подключение. «Я уже говорил, что из окон «Вертухай» виден Биг Бен. Но он не просто виден. Он виден с такого ракурса, как если бы мы парили в воздухе совсем близко к часам со стороны парламента. Оказывается, Гбен Мабуту подал на орков в суд за визуальную диффамацию. Если бы их вид за окном соответствовал условной действительности, то здание, где находится Вертухай, маячило бы прямо перед окнами Биг Гбена, закрывая парламент. А там ничего никогда не было, согласно исторической 3D-панораме. Орки клялись, что их вид утвержден в муниципалитете, что вполне могло быть правдой, денег у них много. Скорее всего, купили эксклюзив. Муниципалитет имеет право. Но орков в наших судах не любят, так что у Гбена Мабуту были все шансы выиграть дело, и тогда оркам пришлось бы приводить вид за окном в соответствии с историческим. Или переезжать в парламент, чтобы ресторан Гбена Мабуту победно навис над ними, или вообще убраться куда-нибудь в Белгравию, оставшись без яиц. Метрдотель был вынужден выслушать и эту историю. Уши у него стали красными, а рожа — зеленой. После того, как из зала вышло еще несколько глобальных урков, ему пришло в голову врубить маниту под потолком на полную громкость. Но выпуск новостей уже кончился. Он переключил канал и попал на телевидение Славы. Передавали песни древнего детства, концерт хора оркских военных сирот при желтой зоне. Папа воюет на фронте, мама ебется в тылу. Все было видно, все было слышно через большую дыру. Сложно было понять, о чем поют эти трогательные, полупрозрачные существа. То ли о дырах в стене, столь характерных для оркского быта, то ли о своем грозном пренатальном опыте. Я знал, что оркские конспирологи в славе всегда многозначительно переглядываются при звуках этой песни, потому что оркское телевидение обязательно крутит эту запись, когда умирает кто-то важный у нас или у них. Кто умер, оркам сообщают не всегда. Чтобы Грым почувствовал себя как дома, я попробовал многозначительно на него поглядеть, но он смотрел на Каю. Метрдотель переключил канал. Там была другая программа из славы — «Уркские звезды». В чем секрет вашей неувядающей популярности? Да в том, дурак, что мой ебальник каждый день показывают по монету. Г-г-г-г. Метрдотель переключился еще раз и попал на третью программу из славы — репортаж с процесса политтехнологов-убийц. Этим мероприятием Рван Контекс ознаменовал начало своего правления. По экрану поплыли вещественные доказательства — черепки старинной керамики, свернутые опечатанные агитационные плакаты, разноцветные пачки голографических монету. Контекс, похоже, собирался расквитаться не только за себя, но и за всю династию, и уже обнаглел настолько, что без всяких консультаций арестовал нескольких орков из «желтой зоны». Похоже, подумал я, новая война будет раньше, чем обычно. А что каналы здесь такие, удивляться не следовало. Это же оркский ресторан, хоть и глобальный. Первую половину жизни глобальные орки борются друг с другом за право уехать из Уркаины в Лондон. А вторую половину сидят в Лондоне и смотрят телевидение Уркаины. В общем, я получил удовольствие. Я вообще люблю оркские передачи. Особенно мне нравится, когда их небритые пропагандисты начинают объяснять согражданам, что мы наверху, значит, спим и видим, как бы нам оккупировать Уркаину и заставить их жить по нашим законам. Правильно про них говорил Бернар Анри, романтический народ-ребенок, всегда готовый поверить в сказку и мечту. Грым и Хлоя испытали большое облегчение, когда мы, наконец, встали и пошли к выходу. Я пробовал им объяснить, что бояться нечего, что глобальные урки страшны только внизу, а здесь они ведут себя очень вежливо и тихо, и жизнь отдадут за право сидеть в своем ресторанчике над серыми водами Темзы. Но Грым с Хлоей никак не могли поверить, что столько рассерженных вертухаев не представляют никакой угрозы. Что делать? Свобода как солнце, привыкать к ней надо с детства. Потом уже трудно. Больше мы не ходили в этот ресторан. Я узнал, впрочем, что Хлоя несколько раз бывала там без нас, с каким-то глобальным урком. Мы видели ее все реже. Она проводила большую часть времени с Аленой Либертиной и быстро обрастала знакомствами. Грым оказался в одиночестве. И Кая, конечно, воспользовалась создавшейся пустотой. Я не мог надевиться на ту хитрость, с которой она плела вокруг него свою паутину. Сперва я не думал, что это увенчается успехом. Все-таки Грым был стопроцентным орком, без всякого налета глобальности. Чтобы стать папарасом, важно иметь легкое и подвижное воображение, постоянно готовое воспламениться и увести сознание в искусственный мир радости и экстаза. Собственно, учиться нам не надо. Мы это уже умеем, только со знаком минус. Нечто подобное каждую секунду происходит и так. Вот только миры, куда фантазия уносит нас из моментальной реальности, не имеют никакого отношения к счастью. Чаще всего это депрессивно-угрюмые пространства, где царит зверь-начальник, стерва-жена, болезнь или унизительная бедность. Но это, по общему мнению, серьезное и настоящее, и вход туда гостеприимно распахнут. А мир, где живет Кая, — это пространство, куда нормального орка не пустит собственный психический шлагбаум с черепом и костями, стоящий на страже так называемых моральных понятий. Грым не был исключением, и Кая после своего разоблачения стала для него просто вещью, наподобие кофемолки, упряжи или лопаты. Кая не могла бороться с таким складом ума, но она могла для начала подняться в его иерархии вещей до самой вершины. А дальше? Дальше с Грымом могла произойти какая-нибудь случайность, какой-нибудь программный сбой. Кая часто говорила, что мы, люди, просто клубки червивых и плохо написанных программ. Такова, судя по всему, была ее стратегия. Поэтому она никогда не пыталась оспорить предрассудки Грыма, особенно по поводу того, что орки полагают извращениями. Наоборот. Она ему все время поддакивала и на каждом шагу умело пользовалась своим информационным оружием. Помню, например, как мы забрели в один молл, где играла громкая музыка. Грым стал морщиться, и Кая, конечно, заметила это. Когда мы оказались в относительной тишине и сели перекусить, она вдруг процитировала Дао Пэздын. главку о том, как пидорасы служат мировому правительству. Воспроизводить ее полностью мне не хочется из брезгливости, но несколько слов придется сказать. По бесценной информации этого источника здесь действует следующий механизм. Человек, оказывается, может уединиться в тишине и безлюдии и, вглядываясь во внутреннюю темноту, через какое-то время постигает невразимое. В результате мир становится ему неинтересен, и мировое правительство тоже. Но тут на помощь мировому правительству приходят пидорасы и, окопавшись за рекой, включают свою музыкальную установку. После чего вместо вечной истины узришь лишь хлюпающее очко. Я представил, как древние орки, выкинув белый флаг, переходят вброд безымянную реку под нацеленными на них вуферами падшего человечества. Потерянный рай. Однако Грым даже не улыбнулся, когда он услышал этот бред. Кожа на его скулах напряглась, и он поглядел вдаль, словно и впрямь. Увидел там далекий отсвет оркской истины. Акая немедленно принялась рассказывать историю создания Даопэздын. Оказывается, зачаток этой книги действительно был написан очень давно, и автор, судя по всему, жил у моря, потому что в ранних слоях текста упоминается «шашлык из мороженой рыбы, который жарят на набережной под пидорские распевы, и стадо голых терпил, плетущихся к бетонному пляжу по коридору из раскаленных мангалов». Кая привела еще несколько цитат из архаичного уровня. Особенно мне запомнилось следующее. «Смотрящий по шансону сказал: кто слышал пидорскую музыку два раза, уже пидорас. Таких называют законтаченные по воздуху. Потому мужи древности протыкали себе ушные перепонки гвоздями и изъяснялись друг с другом на языке жестов». Подобное, конечно, не по силам было придумать изнеженному новому веку. Отсюда и мрачная мощь этого текста, которую ощущает любой, обратившийся к нему за советом. А потом в простое и суровое здание старинного храма внесли финтифлюшки, созданные последующими веками. Все эти приписки про свет истины, укусы ума и прочее невразимое. Не обошлось, понятно, и без наших сомелье. Грым слушал, раскрыв рот, и Кая была счастлива. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны. Я окончательно понял, что она победила, когда увидел, как Грым обсуждает с ней Хлою. Это было невероятно, но они говорили о ней как об общей знакомой и не более. Правда, они обсуждали не саму Хлою, а деривативную порнографию. Грым уже привык к неизменной готовности Кая ответить на любой вопрос. К тому же она была для него просто вещью, и вряд ли ему в голову пришло бы стесняться. Но в этом случае он даже не знал, что стесняться нужно. Он сказал: «Не могу понять. Хлоя вторые сутки смотрит по монету этот дерпантин. Ей кто-то из друзей дал. Картинки такие я уже давно видел, а тут целое кино. На экране стол, за ним мужики и бабы. Обычные люди. Пара полицейских, священник. Молча смотрят в камеру. И время от времени строят такие рожи, как будто перед ними котенка убивают, а они ничего сделать не могут. А Хлоя на все это пялится. И я вижу, ей скучно, а она делает вид, что нет. И не только вид. У вас правда порнография такая?» Тут я не выдержал и засмеялся. Было любопытно, как моя лапочка выпутается из этого положения. Она, надо сказать, повела себя неплохо. «Твое счастье, Грым, что ты не заговорил об этом с какой-нибудь другой девушкой», — сказала она. «Получил бы пощечину. И потом часовую истерику. Но я девушка без предрассудков. Почти». Она тихо засмеялась, и я заметил, что Грым, сам этого не понимая, уже попал под ее очарование. Так же, как при первой встрече. «Видишь ли», — продолжала Кая, — «между жителями Биг-Биза и орками есть определенная культурная разница. Орки воспринимают эротическую составляющую снафа как порнографию. Она кажется им непристойной и возбуждающей». «Ну, это не всегда», — буркнул Грым. «Но часто. А для верхнего человека это уныло-рутинная религиозная программа. Если понимать под словом «порнография» видеоряд, вызывающий у зрителей эротические спазмы, в постинформационном обществе совсем другие культурные клише. Именно поэтому Хлоя старается пробудить в себе интерес к дерпу. Она, видишь ли, хочет превратиться из оркской дурочки в полноценного человека. Способность приходить в возбуждение от дерпа есть одна из особенностей, отличающих человека от орка. «А почему такое название дерп?» — спросил Грым. «Деривативное порно. Чтобы не говорить, легальная детская порнография». «Детская?» Но там же одни пенсионеры за этим столом. Дерп — это не сам запрещенный продукт, а его легальный дериватив. Дело не в пенсионерах, которые сидят за столом. Дело в том, на что эти пенсионеры смотрят. «А-а-а», — понял Грым. «То есть они смотрят не в камеру?» Кая отрицательно помотала головой. Раньше на Биг Бизи действительно существовала порноиндустрия с участием детей. С ней боролись. Когда находили очередной материал с участием малолеток, перед уничтожением его обязана была просмотреть специальная комиссия. Легенда гласит, что на маниту, которым пользовалась комиссия, имелась маленькая камера, как часто делали в те дни, и она снимала лица членов комиссии во время просмотра конфискованных видеозаписей. Съемки стали ходить по рукам, потому что это возбуждало визуально пресыщенных людей даже сильнее, чем настоящая детская порнография. То есть эти хмурые хари на экране смотрят детскую порнографию? «Уже давно нет», — сказала Кая. «Сегодня в дерпах заняты специальные актеры, которые много лет занимались по системе Станиславского. Во время съемок они всего лишь воображают, что видят детскую порнографию. Это оговорено в дисклеймере. Но на черном рынке можно купить дерпантин, где актеры смотрят самое настоящее детское порно. Такое, где моделям меньше 46 лет. Ты не отличишь». Тот же стол со скатертью, графины с водой, таблички. Такие же мужики и тетки также хмурятся и плюются. Но ценитель сразу все понимает с пятой секунды. Хранить такие ролики, конечно, стыдно. Но законы это не нарушает. А за детское порно полжизни в тюрьме. И что, кому-то это правда нравится? А ты думал, не выдержал я. Некоторые всю жизнь на дерпантины дрочат, если на суру денег нет. Кому за детское порно сидеть охота? Сходил бы в суд, послушал. Мужской модели только 42 года, и съемка рядом с обнаженной женщиной могла нанести ему неизлечимую психическую травму. А пролезать через кровавые гениталии в возрасте 0 лет — это ему травму не нанесло? Давайте тогда маниту посадим лет на 20. «Ой, как ты вульгарен», — сморщилась Кая. «Мне стыдно за тебя перед Грымом. Мне нравится, когда она реагирует на меня эмоционально, даже когда она имитирует эту эмоцию ради символического соперника». Я ухмыльнулся и продолжал. У Бернара Анри была коллекция настоящего дерпантина, еще старого, причем не на маниту, а на фотобумаге. Для ценителя самый смак. Он его сортировал по категориям. Facial, anal и так далее. «Фу, фу, замолчи немедленно», — топнула ногой Кая. «А чего замолчи? Сейчас даже дети такое рисуют. Стол, а за ним дяди и тети с перекошенными лицами. И цветными карандашами раскрашено. Скатерть, графин. Родители, как найдут, сразу плакать и пороть». «А почему нельзя снафы смотреть?» — спросил Грым. «Я имею в виду в качестве эротики». Я пожал плечами. «Но если ты сам этого не понимаешь и не чувствуешь, я не знаю, как объяснить. Есть даже оркская пословица. Петух не кочет, на снаф не дрочит». «Фу, животное!» — фыркнула Кая и покраснела. Честное слово, покраснела, и Грым тут же купился и опять не заметил, как. «Не надо мне было этот разговор начинать», — сказал он, сокрушенно глядя на Каю. «А что это за оркская пословица?» «Я в молодости изучал оркский фольклор», — ответил я, — «чтобы понять душу врага. Узнал много нового. Кстати сказать, по вашим пословицам до сих пор исторические открытия делают». «Как это?» — удивился Грым. «Ну, например, была такая сибирская поговорка: «Сын да дочь Дарт Вейдера сгубили». Из нее можно заключить, что в те времена, когда Уркаина называлась Сибирской республикой, предки нынешних орков имели доступ к древним фильмам». «А какие еще открытия делали по пословицам?» Мне стало интересно, продолжит ли Кая свои пассы, и я несколько секунд соображал, чем бы ее порадовать. Благо, это было несложно. У орков что ни пословица, то повод для дуэли. Например, «поссать не пернуть, как чай без зампы». Историки делают вывод, что когда-то у орков был более высокий уровень жизни, чем сегодня, и контакты с Тибетским Нагорьем, благодаря которым они получали ячменную муку. Кая сморщилась, но промолчала. Но ей теперь не надо было открывать рот. Грыму уже наэлектризовали ее манипуляции. Он заговорил сам. «Извини, Кая, зря я опять». «Нет», — сказала Кая. «Отчего же, все в порядке». Но вид у нее был такой, словно ей пришлось раздеться перед батальоном ганджу-берсерков. Грым тоже выглядел расстроенным, так с ним бывало каждый раз, когда он сталкивался лицом к лицу с глубинным безобразием своего народа. «Ни одной из этих пословиц я не слышал», — сказал он. В этом было мало удивительного, потому что их, скорее всего, сочинили в эпоху Просера Ликвида, наши сомелье, составлявшие сборник оркского фольклора. Орки в те годы решили прикупить себе культурные истории и неплохо за нее платили. В широкие массы эти пословицы не пошли, и внизу их знали в основном филологи. Но это, конечно, не значило, что по ним нельзя изучать душу врага. Наоборот, очень удобно, дает четкую картину за минимальное время. Будь оркские мастера культуры в состоянии что-то придумать сами, у них наверняка вышло бы похоже. Но рассказывать про это я не стал. Кая и здесь нашла бы к чему придраться. «Я все выясню насчет оркских пословиц», — обещала она Грыму. «Не надо», — буркнул он. «Но спасибо, конечно. Ты очень добрая, Кая». Вот такими маленькими шажками моя коварная подруга двигалась к своей цели и скоро ее достигла. О да, еще как! Один раз мы пошли смотреть древние фильмы в ретро-зал, где их показывают на такой же аппаратуре, как и во времена съемки, что обеспечивает полное погружение в историческую атмосферу. Это интересный опыт. Я обычно сажусь на первый или второй ряд, потому что мне нравится большая картинка. А Грым с Каей сели назад, в самый конец. Я не оборачивался, но у меня была с собой муха-камера, которую я специально посадил на воротник, чтобы следить за ними. И где-то с середины фильма они начали целоваться. В засос. Вот так. Не могу сказать, что я испытал ревность. Но когда целующаяся парочка показалась в моем микромониту, я задумался, как это я дошел до такой жизни. И зачем, спрашивается, я выставил своей Суре такой режим, что она самозабвенно целует этого оркского унтерменша, в то время как я сам могу добиться от нее поцелуя только хитростью и шантажом? Ответ, конечно, был прост. Когда она целовала другого, я верил в ее искренность, потому что в плохое всегда как-то веришь без труда. А вот если бы она стала так же самозабвенно целовать меня, добиться этого можно было в 3 поворота кручины. Но я ни на миг не смог бы позабыть, что меня целует режим облака нежности. Это были наши последние совместные выходы в Биг Биз. Ознакомительный период закончился. Теперь Грым достаточно ориентировался в среде, чтобы продолжить знакомство с Бизантиумом самостоятельно. Отныне он мог видеть Каю только у меня дома. И я не собирался отказывать ему в этой маленькой радости, потому что не хотел отказывать себе в большой, ожидавшей меня каждый раз после его ухода. Раньше я не знал, что в списке оказываемых Сурой услуг есть и такая, неиллюзорное торжество над символическим соперником. Да еще помноженное на допаминовый резонанс. Это, как мне сейчас кажется, были самые счастливые дни моей жизни. Кая погрузилась в симуляцию своего романа с Грымом и очень радовалась, что я не мешаю их редким встречам. Я даже вылетал иногда на миссию, делая вид, будто не замечаю их перешептывания и поцелуев по углам, а дальше они не заходили. В ответ она дарила мне счастье легко и послушно. И, кажется, без особого отвращения, насколько такое возможно под хмурым небом максимального существа. Однажды мне позвонили из компании-производителя. Кая, оказывается, открыла себе платный доступ к материалам, которых не было в общей инфотеке. Компания хотела узнать, в курсе ли я, что она сама это оплачивает. Материалы были самого безобидного свойства. Древние религиозные трактаты о человеческой природе, материалы о функционировании мозга и так далее. И я решил, что Кая хочет больше узнать о том, как мы устроены, чтобы легче было нами манипулировать. И вдруг понял, что думаю о ней совершенно как о живой. Я не мог понять, как она ухитряется вести себя так, что я все время вижу перед собой реальную личность, такую же, как я сам. Я ведь знал, что в ней нет света маниту, и это просто висящее передо мной электронное зеркало. Но это было зеркало, которое могло играть в шахматы. А когда играешь в шахматы, можно ли по движениям фигур догадаться, кто сидит напротив? Внезапно мне показалось непостижимым, как я мог столько времени принимать на веру утверждение компании, что она ничем качественно не отличается от сложного бытового электроприбора. Почему компания так говорит, было, конечно, ясно. Но вот было ли это правдой?